Глава 12. Ненависть, страсти и страдания. Тот, у кого совсем дурной нрав, поступает с собой так, как мог бы пожелать ему враг. Страсти и ненависть коренятся в телесном. Только телесное рождает страх и ненависть, только телесное возбуждает сомнение, которое беспокоит дух. Страсти коренятся и растут в теле, как ветки на дереве. Они связывают человека, как повелика оплетает дерево. И тот, кто узнал, где коренятся страсти и сомнения, тот сумеет и вырвать их. Тот сумеет переплыть этот океан жизни и вступить в вечную жизнь. Избегай всего того, что тешит только твое тело, что зажигает в нем страсти. Обращай свои взоры к тому, в чем мир не видит радости. Кто хочет наслаждаться полным покоем, пусть вырвет в себе корень обольщения, пусть не думает, что он мудр, а пусть неустанно размышляя научится укрощать возникающие в его сердце желания. Пусть он откажется от гнева, пусть он оставит самодовольство, пусть он превозможет все привязанности. Никакие несчастья не случаются с тем, кто не привязан к своему имени и телесной форме. Лишь того я назову верным возничим, кто сдерживает свой гнев, несущийся подобно стремительной колеснице. Другие же, бессильные, только держатся за поводья. Да победит он гнев отсутствием гнева, недоброе – добрым. Да победит он скупость щедростью, правдой – лжеца. Нет огня большего, чем страсть. Нет беды большей, чем ненависть. Нет несчастья большего, чем тело. Нет счастья, равного спокойствию. У кого сильны вожделения к удовольствиям и мысли, направленные на страсть, того, отклонившегося от правильных взглядов, уносят земные влечения. Бывает, что на человека нахлынут плотские вожделения. Привязанные к удовольствиям, ищущие чувственного счастья, такие люди поистине подвержены рождению и старости. Чувственные потоки текут везде. Дурная трава чувственных желаний буйно разрастается. Увидев разросшийся сорняк, вырви его корень с помощью мудрости. Возбужденные страстью попадают в поток, как паук в сотканную им самим паутину. Мудрые же, уничтожив поток, отказавшись от всех зол, странствуют без желаний. Даже ливень из золотых монет не принесет удовлетворения страстям. Мудр тот, кто знает, страсти болезненные и мало от них радости. Кто крадет чужое добро, кто старается завладеть тем, что не принадлежит ему, вот поистине низкий человек. Жадность – это царица мира сего. Она зарождает желания, она толкает людей к исполнению их. Он свободен от желаний, свободен от страстей, предан жизни в лесу и все-таки бежит в чащу желаний. Смотрите на этого человека. Свободный он бежит в ярмо. Плевелы портят поля, глупость портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от глупости, приносит великий плод. Плевелы портят поля, ненависть портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от ненависти, приносит великий плод. Плевелы портят поля, страсть портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от страсти, приносит великий плод. Плевелы портят поля, желание портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от желания, приносит великий плод. Если ты успокоился, подобно разбитому гонгу, ты достиг безмятежности, в тебе нет раздражения. Ненависти можно положить конец не ненавистью, а только любовью. Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Он обидел меня, он восторжествовал надо мною, он поработил меня, он оскорбил меня. В сердце, встревоженном такими мыслями, никогда не угаснет ненависть. Он обидел меня, он восторжествовал надо мною, он поработил меня. Кто не дает в себе убежище таким помыслам, тот навсегда заглушит в себе ненависть. Ибо не ненавистью побеждается исходящая из ненависти, но угашается любовью. Таков вечный закон. Злом воздаст тебе твой враг. Больно отплатит ненавистник, но несравненно больше зла принесет тебе гнев в твоем сердце. Ни отец, ни мать, ни родные, ни близкие не сделают тебе столько добра, сколько твое сердце, когда оно простит и забудет обиду. Злом воздаст тебе твой враг. Больно отплатит ненавистник, но несравненно горшее зло принесет тебе заблуждающийся ум. Ни отец, ни мать, ни родные, ни близкие не сделают тебе так много добра, как твой ум, избравший верный путь. Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня. У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается. Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня. У тех, кто не таит в себе таких мыслей, ненависть прекращается. Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечное правило. Если человек станет любовным, доброжелательным и услужливым к другим, то этим он будет способствовать тому, что другие перестанут быть источником беспокойства для него. И так как другие стремятся к счастью, то каждый человек должен стараться избавить других от страданий и печали. Другой человек не есть что-то отдельное от меня. Другой человек – это другой я. Все, что причиняет страдания другому человеку, причиняет страдания и мне, потому что другой – это я. Стало быть, если я хочу освободиться от тяжелого, я должен содействовать другому освободиться от тяжелого и уж никак не причинять ему страданий. Хотя тело состоит из разных членов, но стоит повредить один какой-нибудь член, и страдает все тело, страдают другие члены. Также и мир состоит из многих созданий, и страдание одного отзывается на другом. Если человек хочет избавиться от страданий, он должен подчинить себя законам добра. Побеждай гнев любовью, одолевай зло добром. Человеку, который по глупости или невежеству поступает со мною дурно, я должен воздавать искренней любовью и доброжелательностью. И чем больше исходит от такого человека зла, тем больше добра и любви должно исходить от меня к нему. Хорошо платить добром за добро, но платить добром за зло – в этом истинная высшая жизнь. Это благородный путь. Враг твой, если только ты любишь его, это и есть тот человек, который может помочь тебе достигнуть совершенства. Надо относиться к людям с любовью и в мыслях своих. Наполняйте мир дружелюбием. Пусть все создания, и слабые, и сильные, не видят в вас ничего, что причиняло бы им вред, и они узнают путь к миру. Нельзя научиться побеждать страдания, изучая разные философские учения. Можно побеждать страдания только усилием, трудом. Люди ходят от одних наставников к другим, от одних философских учений к другим, бросаясь, как обезьяны, с ветки на ветку. Этим они не научатся побеждать страдания, не войдут в вечную жизнь. Этого можно достигнуть только тем, чтобы не предаваться похоти, не увлекаться за суетными делами, уничтожая в себе привязанности. Причина страданий коренится в себелюбивой привязанности к жизни. Освобождение от страданий заключается в том, чтобы жить истинной жизнью. Дорогой мой брат, до тех пор, пока целью твоей будет избегать страдания для твоей собственной личности, ты еще не свободен. Пусть боль от твоего страдания идет своим путем, и не пытайся освободиться от естественного закона, которому подчинены одинаково все смертные. Страдания происходят от неведения, в чем заключается истинная жизнь. Это неведение – великая слепота, и тот, кто в корне уничтожит в себе это неведение и прибегнет к познанию, тот не войдет уже во временную жизнь. Люди не ведают, в чем заключается истинная жизнь, и в ослеплении своем прилепляются ко всему тому, что временно, к тому, что не может принадлежать им и что вечно меняется и уничтожается. Люди предаются страстям, желаниям, стремлениям, стремятся к обладанию, волнуются, радуются, огорчаются, не сознавая того, что причина радости и страданий заключается в телесном, разрушимом, приходящем, не принадлежащем той истинной разумной жизни, которой одной только и может удовлетвориться разумное существо – человек. Если люди видят источник и смысл жизни в разрушимом, телесном, то они неизбежно должны страдать и умирать. Люди ищут наслаждений, но из наслаждений возникают и печаль, и страх потерять предмет наслаждения. Тот, кто свободен от наслаждений, свободен и от страданий. Люди, думающие, что им принадлежат дома, поля, скот, богатство, думающие, что им принадлежат сыновья, дочери, жены, такие люди неизбежно обречены на страдания. Все это временное, все подвержено уничтожению, и потому нельзя полагать своих мыслей во всем этом, нельзя стремиться к обладанию чем-нибудь. Единственным предметом обладания у человека может быть мудрость познания, к ней одной он должен стремиться. И тот, кто стремится к обладанию чем-нибудь иным, а не мудростью, кто стремится к наслаждениям, тот растит только свои похоти, тот кует себе только более и более прочные цепи, привязывающие его к этой жизни страданий. Где нет привязанности, там нет и страданий. Потому те, которые не привязаны ни к чему на свете, богаты радостью, свободны от горя. Потому тот, кто стремится туда, где нет ни горя, ни страданий, не должен любить ничего в здешнем мире. Наслаждение – источник печали. Наслаждение – источник страха. Кто отринул власть наслаждений, тот уже свободен и от печали, и от страха. Кого терзает пламя страстных влечений, кто ищет наслаждений, тот только множит свои мучения и сам кует себе цепи. Все растет жажда безумца, все тянется она, подобно повелике. Она переходит от жизни к жизни, как обезьяна, ищущая в лесу плодов, прыгает с дерева на дерево. Кто охвачен этой низменной жаждой, этой жаждой полной отравы, вокруг того обовьются страдания, подобно вьющейся повелике. Кто побеждает эту жажду, которую может победить разумный человек, оттого отпадают все страдания, как с листьев лотоса скатываются дождевые капли. Кто сдерживает возникающий в нем гнев, тот, как врач, останавливает силу яда, как змея сбрасывает изношенную кожу. Только тот может быть назван мудрым, кто сам себя ведет в жизнь, кто никого не гневит и сам не гневается. Тот только может назваться мудрым, кто угасил свои страсти, укротил свои чувства, вырвал из сердца всякое влечение и не дает влечению вновь укорениться в сердце своем. Только тот, кто уединенно идет своим путем. Только тот пойдет истинным путем, кто загасит в себе страсть к земным и небесным радостям. Только тот победит жизнь, кто познает истину. Ни нагота, ни власеница, ни грязь, ни пост, ни сон на непокрытой земле, ни посыпание головы своей пеплом, ни неподвижная сосредоточенность. Ничто не очищает того, кто еще не победил в себе страстей. Главное мое желание в том, чтобы никогда не сердиться, всегда говорить правду, говорить ее любовно, так, чтобы никого не оскорбить. Быть терпимым с нетерпимыми, добрым с осуждающими, свободным от страсти среди страстных. Вот в чем мои главные желания. Сорные травы губят посевы, ненависть истощила людей. Только нежный дар кротости готовит великую награду. Сорные травы губят посевы, тщеславие точит людей. Лишь нежный дар смирения готовит великую награду. Сорные травы губят поля, похоти губят людей. Только благостный дар чистоты и непорочности приводит к блаженному концу. Если и может быть истинная жизнь, то она может быть при познании двоякой истины. Эта двоякая истина заключается в следующем. Во-первых, надо понять, что в мире есть страдания, и в чем заключается начало страдания. И во-вторых, надо понять, что возможно уничтожение страдания и в чем путь, ведущий к уничтожению страдания. Не постигшие этой двоякой истины не освободятся от пут временной жизни, не войдут в вечную жизнь. Каким же рассуждением можно прийти к познанию двоякой истины? Есть несколько рассуждений. Первое рассуждение – если люди в недействительном видят действительное, если принимают за действительное все то вещественное, которому можно дать имя, если принимают за истину ложь, вот в чем источник всяческого страдания. Ложь всегда ведет к погибели. Не все то, в чем люди, даже ученые и образованные, видят истину, есть истина. Истинно мудрый должен быть свободен от людских заблуждений, только тогда найдет он истинное счастье и вечную жизнь. Второе рассуждение. Когда человек зависим, то он колеблется, хватается за цепи жизни и только увеличивает страдания. Только освобождением от зависимости человек достигает твердости, непоколебимости и таким образом освобождается от страдания. Третье рассуждение. Страдание возникает вследствие того, что люди полагают свою жизнь в том, чтобы удовлетворять свои 5 чувств. Победив в себе стремление удовлетворять свои чувства, они тем самым побеждают и страдания. Смотрите и на радости, и на печали, как на страдания. Узнав, как все это хрупко, отвращайтесь от радости и от печали. Так поступает мудрый, и таким образом достигает истинной свободы и счастья. Четвертое рассуждение. Какое бы ни возникло страдание, оно возникает вследствие обладания или стремления к собственности. Отрешением от желания признавать что-либо своим собственным, уничтожением этой страсти вырывается корень страдания. Вся наша жизнь в этом мире опирается на понятие о собственности, и кто не отрешается от этого понятия, не войдет в жизнь вечную. Пятое рассуждение. Страдания возникают вследствие потакания своим желаниям. Уничтожьте эту слабость, уничтожите и страдания. Шестое рассуждение. Какое бы ни возникло страдание, оно возникает вследствие неведения. Уничтожайте неведение, тем самым уничтожите и страдания. Седьмое рассуждение. Все горе и печаль, все страдания в мире происходят от того, что человек привязывается к чему-нибудь. Где нет привязанности, там нет и страдания. Потому-то тот, кто стремится туда, где нет ни горя, ни радости, не должен привязываться ни к чему в мире. И когда вы поймете все это, вы увидите, что то, в чем безумцы видят радость, в том мудрые видят страдания, и то, чего безумцы избегают как страдания, в том мудрые видят радость. Кто сам себя закрыл, тот ничего не видит. Кто слеп, тому все темно. Только мудрый не закрывается, только мудрый не слеп, он видит свет. Ослепленные же неведением и ходят около истины, да не видит ее. О, как счастливы мы, проживая без ненависти к ненавидящим нас! Как счастливы мы, если среди ненавидящих мы живем! О, как счастливы мы, свободные от жадности среди жадных! Среди людей, снедаемых жадностью, живем мы, свободные от нее. О, как счастливы мы, ничего не называя своим! Светлым богам подобны мы, напоенные святостью. О, мы живем счастливо, не враждующие среди враждебных. Среди враждебных людей живем мы, не враждующие. О, мы живем очень счастливо, не больные среди больных. Среди больных людей живем мы, не больные. О, мы живем очень счастливо, не томящиеся среди томящихся. Среди томящихся людей живем мы, не томящиеся. О, мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет. Мы будем питаться радостью, как сияющие боги. Ненависть не побеждается ненавистью. Ненависть побеждается любовью. Это вечный закон. Любите врагов своих и молитесь о тех, кто преследует вас.